Глава 9. Над пропастью. Магия Браном на самом деле помогла. Мои ноги перестали болеть, а все тело будто наполнилось целебной энергией. Теперь я шагала так же бодро, как остальные, да еще и успевала при этом любоваться шикарными пейзажами вокруг. Оникс держался позади, бдительно следя, чтобы я не оступилась и не упала. Пару раз даже ловил меня, когда подошвы скользили на мелких камушках, но сразу же отпускал. Ближе к закату мы все таки добрались до того самого опасного места, о котором говорил проводник. И вот тут Брану пришлось обвязать мою талию веревкой, а второй конец намотать на свое запястье. Да, со стороны это выглядело ужасно, будто я его питомец на поводке, но возражать все равно не стала. Если это поможет мне спастись от падения, то готова смириться даже с поводком. Дальше тропинка шла по узкому выступу, не больше метра шириной. С одной стороны — скала, с другой — обрыв. Где-то далеко внизу текла река. Отсюда она казалась узкой, изогнутой линией. Но, по словам Куэна, на самом деле была довольно широкой и полноводной. Теперь мы стали идти намного медленнее. Оникс шагал сразу за мной. Можно сказать, дышал в затылок. Куэн и Кэти ушли вперед, но тоже не спешили, опасаясь оставлять нас на этом участке одних. В некоторых местах тропинка становилась настолько узкой, что нам приходилось в буквальном смысле ползти по вертикальной скале, держась за металлические крюки, вбитые кем-то прямо в камни. Иногда дорожка, наоборот, расширялась, давая такие необходимые мгновения передышки. Я старалась смотреть вперед или под ноги и настрого запретила себе поворачивать голову к обрыву. Ведь стоило лишь раз глянуть вниз, и испуганная фантазия мигом рисовала картины моего жуткого падения в пропасть. Поначалу все было хорошо. Я шла очень осторожно, ступала аккуратно, продумывала каждый шаг. Но постепенно привыкла к этой сложной тропинке, глупо расслабилась, потеряла бдительность и начала делать ошибки. Когда оступилась в первый раз, подошва соскользнула с острого края, сорвалась, но меня сразу же поймал Бран. С невозмутимым видом он вернул меня на место и сказал идти дальше. Вот только теперь у меня никак не получалось сосредоточиться. Взгляд то и дело возвращался к обрыву. Сердце в груди стучало, как заведенное, а руки начали предательски подрагивать. Неудивительно, что в таком состоянии скоро оступилась снова. Нога резко поехала в сторону. Хрупкое равновесие пропало, мир перед глазами совершил кульбит, и я полетела вниз. Мгновения растянулись, словно часы. Ужас сдавил горло, уши заложило, с губ сорвался крик. Я отчаянно пыталась схватиться хоть за что-нибудь, но руки ловили только воздух. И тут падение остановилось. Меня обхватило плотным потоком магии и вернуло обратно на дорожку. «Великие стихии!» Только и смогла сказать я, и, вжавшись спиной в скалу, села прямо на тропинку. Теперь эта узкая дорожка виделась мне канатом над пропастью. От одного взгляда вперед начинала кружиться голова, а еще стало казаться, что сама скала так и норовит сдвинуться с места, чтобы меня столкнуть. В ушах все еще гудело. Я жадно глотала воздух, забывая его выдыхать. Тело дрожало так сильно, будто его тряс некто невидимый. А в мыслях творился настоящий безумный хаос. Но вдруг стало легче. Даже получилось нормально вдохнуть и выдохнуть воздух. Потом еще и еще раз. Я старалась сосредоточиться на дыхании, вспоминала, как делала это раньше, и постепенно дрожь пошла на спад. Меня уже не трясло так сильно, но руки все равно продолжали мелко подрагивать. Сковавший сознание панический ужас тоже начал постепенно отступать. И только теперь я поняла, что не одна, а нахожусь в теплых и очень уютных объятиях. Более того, не сразу, но стало ясно, что это тепло окутывает меня со всех сторон. И сижу я не на камнях на тропинке, а на коленях у Оникса, который силой и странной заботой прижимает к себе мое дрожащее тело. Он гладил меня по спине и тихо шептал, что все хорошо, что я в безопасности, что он не позволит мне упасть. «Обязательно спасет и никому не даст в обиду». А я слушала, верила каждому слову и все больше успокаивалась. «Бран», — проговорила я, едва заставив себя шевелить языком. Он тут же сжал меня чуть сильнее, но потом дал немного свободы. Я даже смогла поднять голову, посмотреть в его лицо и с удивлением обнаружила, что вокруг почти темно. «Так быстро стемнело?» — спросила я, от удивления даже обретая способность нормально говорить. «Ты как?» — с беспокойством произнес мой спаситель. «Легче?» «Немного», — кивнула я. «Так почему стемнело?» Он быстро огляделся по сторонам и снова посмотрел мне в глаза. «Ты в этом непонятном состоянии больше часа провела. Я хотел тебя понести, но побоялся, что если ты резко вернешься в реальность, то задергаешься, и мы оба свалимся». Бран говорил тихо и мягко, а еще потихоньку делился со мной своей магией. Поэтому и возникало ощущение, будто я укрыта крылом огромной птицы. Только вместо оперения у нее живительная энергия. «Сможешь идти сама?» — спросил он. «Нет», — сказала я, даже не задумываясь. «Не смогу, тем более в густых сумерках». «Доверишься мне?» — проговорил Бран, пытаясь увидеть ответ по моим глазам. «Позволишь нести тебя на спине? Только придется не двигаться, не бояться и не мешать мне. Тогда мы легко преодолеем оставшийся участок тропы. Тут недалеко, метров 200-300. Выдержишь?» «А ты? Тебе же будет сложно идти с рюкзаком, да еще и со мной за спиной». Я окончательно пришла в себя и теперь с кристальной ясностью понимала, какую опасную авантюру предлагает Оникс, и почти была готова заявить, что пойду сама. Но одного взгляда на утопающую в тенях дорожку хватило, чтобы оставить эти геройские мысли при себе. «Рюкзак давно забрала Алексис, так что понесу я только тебя», — пояснил Бран. «Я буду держаться крепко и не шевелиться», — заверила его. «Уверена, что готова? Или еще посидим?» — спросил он настороженно. «Нет, давай сейчас. Надо пройти этот путь, пока совсем не стемнело». Я даже попыталась подняться, но ноги отказались меня держать. Появилось ощущение, что из моего тела кто-то разом выкачал все силы, и возвращаться они не собирались. «Хорошо», — без особой уверенности произнес Оникс. «Сейчас я повернусь к тебе спиной. Обхвати меня за плечи, а я подхвачу твои ноги. Не бойся упасть, я привяжу тебя магическими путами». Как ни странно, сейчас у меня не возникло и мысли о смущении. Наоборот, когда Бран поднялся на ноги, со мной, висящий за его спиной, как живой рюкзак, мои губы растянулись в глуповатой улыбке. Но вот посмотреть в сторону обрыва я так и не рискнула, отвернулась к скале. И, чтобы не думать об опасности и не давать волю страху, начала считать шаги. 3, 7, 20, 150. Бран шел в бодром темпе, хотя ступал осторожно. В некоторых местах вообще почти останавливался, наверняка выбирая, куда безопаснее встать. В такие моменты я зажмуривалась, упиралась лицом ему в затылок и слушала, как осыпаются камни, как шумит далеко внизу река и поют птицы. На 755-м шаге он вдруг медленно выдохнул, а я непроизвольно напряглась. Неужели впереди что-то слишком страшное? «Наконец-то!» — донесся до нас возглас Кэти. «Я уж думала, вы там заночевать решили». «Неужели? Все, мы на самом деле справились, правда?» «Пришли, Мэгги», — мягко проговорил Бран, опуская мои ноги на землю. Я отстранилась от него, попробовала встать сама, но пошатнулась. Бран мигом обернулся и обхватил меня за талию, помогая удержать равновесие. Я тоже схватилась за его плечи, как за единственную опору. А вот так и получилось, что мы оказались в неожиданных объятиях друг у друга. Наверное, надо было что-то ему сказать, хотя бы банальное «спасибо». Все же он мне сегодня жизнь спас. Но я стояла, как истукан, смотрела в темно-синие глаза Брана и почему-то не могла пошевелиться. Но и он не отворачивался. Будто наши взгляды сцепились невидимыми крюками, и через эту сцепку полилась особая загадочная магия. «Оникс, Мэгги, идите есть», — недовольно позвала Кэти. «Мы вам похлебку оставили. Ужинайте и будем ложиться. Подъем всего через 4 часа. Вот перейдем границу и обнимайтесь на здоровье. А сейчас не время». Губы Брана растянулись в легкой усмешке, а потом он крепче обхватил мою талию рукой, чуть развернулся и повел к костру, у которого лежали несколько бревен, и сидела наша неугомонная проклятийница. «Палатку я поставила, спальники расстелила», — продолжила рассказывать Алексис. «Проводник уже час как спит. Сегодня я подежурю, а потом, Оникс, твоя очередь». «Как скажешь», — ответил он. Усадив меня на бревно, сам тоже сел рядом и, только убедившись, что я сижу уверенно, принялся наливать в плошки еду из котелка. Ели молча. Честно говоря, аппетита не было, но я все равно поглощала ложку за ложкой, прекрасно понимая, что мне очень нужны силы. Конечно, можно потянуть энергию из леса, но без нормальной пищи организм долго не выдержит, а он у меня и так из-за нервов и непривычных нагрузок на пределе. К концу трапезы, согревшись в тепле костра, я уже засыпала, сидя, и, наверное, так и уснула бы прямо здесь. Но Бран без вопросов поднял меня на руки и унес в палатку. Он даже в спальный мешок помог мне забраться. Или же попросту меня в него положил. Увы, этого я уже не запомнила. То ли отключилась, то ли просто решила выбросить эти моменты из памяти. Правда, одно отметила отчетливо: сегодня в этой палатке мне почему-то было очень тепло и невероятно уютно.